Школа змей, ядовитый клык, и ее рука вытягивается в стремительном уколе, проходя под мышкой устоящего впереди бойца, пронзая грудь бородатого пирата, который только что принял лезвие сабли Дая на свой тесак, защитив голову от удара. Он удивленно пялится на кровавый фонтан, который выплескивается из его плоти, когда меч Лиосянь выдергивается из ее плоти легким движением. Боец впереди кричит и обрушивает на умирающего пирата свое оружие, но Лиосянь уже наносит следующий укол, стоящего за ним, и еще один. Она начинает входить в темп, начинает понимать логику происходящего и то, как именно нужно действовать ей сейчас. Тесное пространство, толкучка на палубе, значит, нужно меньше перемещаться, так она не мешает своим обороняться, не путается под ногами, не создает дополнительную суету. Воины в первых рядах держат удар, закрывая ее своими телами, а она, стоя на месте, атакует их противников неожиданными ударами. Просто расставить ноги пошире, словно врасти в палубу, будто столетнее дерево, пустив корни в полированное, покрытое кровью дерево. И, жало змей, танец 10 000 ударов, кричит она, выплескивая свою ци в меридианы, и ее руки, словно расплываются и исчезают в воздухе. Когда-то она видела, как быстро снует туда-сюда язык во рту у тотемной покровительницы их стиля, так быстро. И сейчас ее рука с мечом была словно жало змеи, оно появлялось и исчезало, едва нанеся укол. Укол, укол, укол, укол. Доворачивая корпус, возвращая руку с мечом назад и снова, выбрасывая ее вперед. Первые ряды пиратов рухнули словно трава под серпом уборщика урожая. «Вперед!» — кричит она, взмахивая мечом. «Выкинем их с корабля! Вперед!» Но воины впереди, те, что закрывали ее своими спинами, не двинулись с места, они не успели ничего понять. Кто-то стремился добить уже падающего противника, кто-то просто застыл на месте, подняв оружие, и момент был упущен. Палуба дрогнула под тяжелыми шагами, гортанный хор голосов усилился, выдавая крещендо, и она вдруг осознала, что все стоящие перед ней воины, до сей поры, защищающие ее своими спинами, куда-то пропали. Хотя почему куда-то? Вон они, лежат на залитой кровью палубе, и от их голов почти ничего осталось, кровь и брызги, белые осколки кости. Она останавливает взгляд на орудие убийства. Булава, железное навершие испачкано в крови, и на нем повсюду какие-то ошметки плоти остались. Вес булавы, да она ее и двумя руками не поднимет. Огромный, в два раза ее выше, невероятно огромный. Ручище толщиной с ее туловище, толстенные пальцы с ее запястья и доспех из кожи с остальными бляшками на нем. Ха! Откуда-то сбоку на великана набрасывается Максут, и у нее сжимается сердце, видя его прямую, бесхитростную атаку. Куда делась вся та наука, которую она так долго в него вдалбливала? Неужели все было зря? Неужели горячий степняк все позабыл, едва вступив в настоящий бой? Прямой сверху вниз, по диагонали от плеча. Проще удара и не придумать. Надменная ухмылка скользит по лицу толстяка, и он даже не блокирует удар своей булавой, не уклоняется от него, он просто поднимает левую руку и принимает лезвие кривой сабли степного воина на предплечье. И только наивный сын степей мог бы ожидать, что он сейчас отрубит здоровяку руку, потому что тот подставил предплечье намеренно. Звяк лезвия, скользящего по металлу, искры во все стороны, с руки толстяка летят срезанные лоскуты, и она сужает глаза. Ну да, конечно, левое предплечье толстяка заковано в металл. Часть брони императорских гвардейцев, золотых карпов, бронированный наруч из закаленной стали и, конечно же, заноза торчащего мечелома. Стальной шип, встроенный вдоль предплечья и предназначенный как раз для того, чтобы поймать скользящее лезвие наивного мечника в ловушку, выворачивая предплечье и назад, кричит она, зная, что уже не успевает, что сейчас в воздух взметнется эта ужасающая булава, и Максут отлетит в сторону и рухнет грудой плоти и костей, как и все остальные. Ха, он мягко приземляется рядом с ней, а он силен. Чертов огр, смотри-ка, ты чему-то научился, говорит она, поднимая свой меч. Сабля Маскуда осталась зажатой в расколе шипов мечелома. Если бы он не отпустил ее рукоять вовремя, сейчас бы остался без головы, она бы у него лопнула, как перезрелая дыня под ударом этой булавы. «Подбери меч, защити меня со спины», — бросает она ему, употребляя тот самый особый голос, которым она всегда говорила с ним на занятиях. «Так приручаются люди, так ее учили в клане, сперва они подчиняются тебе по мелочам, сперва ты просишь, потом ты настаиваешь, и в конце концов ты приказываешь». Сперва ты говоришь «встань вот так» и «подними руку вот так», но ты говоришь это каждый день, особым голосом, и когда приходит момент, ты приказываешь «подбери меч, защити меня», и он сперва послушается, прежде чем поймет, что происходит. И в обычном случае она бы приберегла этот козырь для другого важного момента, но не сейчас, потому что сейчас только она одна поняла, что этот здоровяк не просто тысяча цзянь плоти и жиры, это настоящий мастер боевых искусств. Потому что нельзя судить о книге по обложке, только на первый взгляд он неуклюж глуп. Умеешь считать до 10, остановись на 7, так и побеждают. Все ожидают, что он будет глуп и неуклюж, а он в состоянии двигаться очень быстро. Его сила и его оружие позволяют ему не выбирать место атаки, не заморачиваться насчет точности. Все, что ему нужно, это сила, а она у него есть. Изудящее чувство от ее ци, конечно же, усиление земли. Он – боевой заклинатель. Хэй! Кричит она ему через разделяющее их пространство. Здоровяк кладет булаву на плечо и смеривает ее спокойным взглядом. За его спиной палуба заполняется все новыми и новыми воина противника. Они проиграли бой за борта, теперь битва пойдет на палубе, а их почти не осталось. Так что у нее осталось лишь одно средство – обратиться к гордости мастера. Она втыкает меч в палубу и срывает с головы этот дурацкий шлем, который все равно не спасет от удара этой булавой, рассыпает волосы по плечам и встряхивает головой, срывает с себя верхнюю рубашку и запахивает ханьфу на женскую сторону, поднимает руки перед собой, кулак правой руки упирается в ладонь левой, приветствие мастеров боевых искусств, школа змей, мое имя, Чучжоу Лиосянь, адепт бронзового уровня, наследница стиля, выкрикивает она и выдергивает меч из деревянного покрытия палубы, с кем я имею дело, смешно. Растягивает губы в улыбке великан. «Ты хочешь бросить мне вызов? В том нет смысла, мы не в столице и не при дворе императора. Я могу просто приказать расстрелять тебя и твоих дружков из арбалетов. Впрочем, ладно, не вмешивайтесь». Он поднимает руку и оглядывается по сторонам. Пираты опускают оружие и расступаются в стороны, освобождая пространство на палубе для поединка. Видно, что из них никто не решается ему противоречить. Великан делает шаг вперед, перешагивая через стонущего на палубе матроса из команды торговой джонки. «Школа тигра», — говорит он и опускает свою булаву вниз, таким же жестом, каким она выткала свой меч в палубу, вот только его орудие опускается прямо на голову раненого. Отвратительный хруст, брызги крови и раненый затихает, а великан легко вскидывает свою булаву на плечо. «Меня зовут Шаатун, но ты меня можешь звать так, как и остальные». Людоед Цзоуюй, тигр-оборотень, выдыхает Лиосянь. «Так вот кто ты такой, я вижу, что ты достойная девица высокого рода», говорит Шаатун. «Давай же договоримся, если я одержу победу в поединке, и ты останешься жива, то сдашься мне добровольно и примешь плен с последующим выкупом. Я слышал о семье Чучжоу и знаю, какой выкуп положен за девицу из этого рода». «Согласна», кивает она. «На самом деле Лиосянь знает, что никакого выкупа за нее уже не предложат, по крайней мере не предложат члены ее семьи, а вот ее враги, они могли бы и выкупить ее. Здоровяк скорее всего еще не в курсе, что ее семья уже больше не существует как таковая, но так даже лучше. А если я одержу верх, то вы уберетесь на свои лодки и оставите нас в покое», выкрикивает она, поднимая меч. «Если ты победишь, о, если ты победишь, то можешь пожелать себе хоть луну с неба», хмыкает здоровяк и взвешивает свою булаву в руке. «Эй там, опадайте мне успокоитель». Какая-то возня, и из толпы ему кидают палку, обычную толстую палку, вокруг одного конца которой обмотан войлок, делая ее похожей на палицу. Успокоитель, ее не хотят убить, чтобы не испортить товар. Как, мысленно она позволяет себе улыбнуться. Все сработало. Привлечь внимание, показать, что она, девушка, назвать имя. В результате уже она, ценный товар, который нельзя испортить. Если бы не это, здоровяк просто продолжил бы мазать своей палицей, а то и вовсе приказал их из арбалетов расстрелять. Но теперь он будет стремиться взять ее живой и как можно меньше повреждений в процессе нанести. При этом верить этим отбросам на слово тоже не стоит, они и со спины могут палкой по голове огреть или там тупыми арбалетными болтами, как уже было при первой встрече с братьями-кочевниками. Глава 12. Песнь мертвых ртов. Танец поломанных тел. Она подняла меч и направила его в сторону Чжаатуна, главы пиратов. Тигр-людоед, было ли это просто прозвищем или он в самом деле Цзоуюй, один из тех оборотней, что вызывают суеверный страх в отдаленных деревнях в те ночи, когда луны не было на небе и в каждом шорохе чудилось тяжелое дыхание, а в каждой тени – силуэт полосатого чудовища. Сейчас все это не имело значения. Ее учитель всегда говорил, что высокий рост и большая масса – это преимущество. Маленький рост и легкий вес – тоже преимущество. То, что у тебя есть две руки – это преимущество. То, что у тебя есть лишь одна рука – тоже преимущество. Все на свете может быть твоим преимуществом, нужно только знать, как его использовать. Если бы она и здоровяк Чжаатун сошлись в сеансе борьбы, так как это принято у кочевников, по пояс голые и схватившись за пояса, то у нее, конечно, не было бы шансов. Если бы у нее в руках не было прямого меча, она бы даже не подумала, что сможет одолеть такого громадного противника. Даже если бы он был просто громилой, а не мастером. Однако меч в ее руке уравнивал их шансы. Любая гора плоти, мышцы жира, может быть повержена одним уколом. В отличие от борьбы или рукопашной схватки, бой на мечах намного опаснее, тут одно касание может стоить тебе жизни. Острие прямого и узкого клинка погружается в плоть даже под своим собственным весом для того, чтобы проткнуть кожу, плоть и мышцы, не нужно много силы. Кончик меча сконструирован особым способом, он словно находит путь через препятствие, позволяет клинку скользнуть между металлическими пластинами или элементами брони, а также, между ребрами. Ей достаточно вытянуть руку, и меч сам собой пронзит все, что находится между ней и громадным сердцем этого чудовища. Потому у нее был шанс, иначе она бы никогда не использовала голос. Это оружие последнего шанса, и нельзя было его выдавать, нельзя было показывать ни Максуду, ни другим. Времени, проведенного с ним, и то, что он принял ее как учителя, было достаточно, чтобы она настроилась на его волну, нашла способы воздействия на его разум и приучила выполнять ее просьбы. Пока, только просьбы. Со здоровяком было легче, горячка боя, демонстрация себя как стоящей заложницы и задетая гордость. Он все еще мог бы приказать расстрелять их всех из арбалетов, а ее, побить палками и захватить живой. Когда атаки пойдут со всех направлений, долго она не продержится. Но она умело надавила на вызов мастера, мастеру, а еще, позой, движениями, тем, как она, чуть согнулась от усталости и отставила ногу в сторону, тем, как дрожит ее рука на рукояти меча, как бегают ее глаза, скользят вокруг в отчаянии, в поисках спасения, кто она сейчас, загнанная в угол добыча, над которой можно вдоволь покуражиться, а уже потом, продать за выкуп. Одним куском, этого достаточно, а уж что тут с ней произошло, в конце концов они пираты, а не монахи Будды Амитабхи. Именно поэтому она и запахнула ханьфу на женский манер, и конечно же платье немного сбилось в сторону, открывая больше, чем дозволяют приличия. Именно этой цели служит и якобы случайный разрез на платье снизу, там нога видна уже до середины бедра, притягательная, желанная, дерзкая и беспомощная. Каждому мужчине охота сорвать с нее это платье и поиметь прямо на поле боя. Но если ты мужчина, ты не потерпишь конкурентов. Потом, когда он насытится, возможно, он бросит ее как обглоданную кость своим дружкам-шакалам, но сперва-сперва он должен все сделать сам. Именно поэтому он и сказал, чтобы пираты расступились в стороны. Это его добыча. Мужчины такие примитивные. Ты готова, маленькая змейка? Басит здоровяк, поднимая успокоитель, толстую палку, конец которой обмотан войлоком для смягчения удара. Или будешь потом хныкать, что я застал тебя врасплох? Лучше сдайся, на твоем теле будет меньше синяков. Хотя можешь и не сдаваться, за тебя положен выкуп в любом виде, лишь бы жива была. Я, она сглатывает пересохшим горлом и пошатывается. Она действительно испугана и действительно устала. Нельзя прикидываться, это сразу видно. Люди поймут, что она притворяется. Нужно использовать те чувства, что уже есть. Сейчас она испугана и устала. Пусть они все увидят это. Какого демона? Рычит сзади Максут и выходит вперед, загораживая ее. Это моя сестра. И твои грязные лапы прикоснутся к ее телу только через мой труп. Она мастер меча и назад, остолоп. Она дергает его за руку, и успокоитель проносится на том месте, где только что стоял степной воин. Это дуэль, деревянная ты голова. Втолковывает она ему. У вас что там, дуэли? Она смотрит ему в глаза и вдруг понимает, что с ним и почему он так поступил. Она переиграла. Слишком достоверен был ее страх, ее усталость. Он тоже поверил в это и шагнул вперед, чтобы защитить. Теплое чувство разлилось у нее в груди. Она быстро окинула его взглядом. Степняк устал, правая рука висела плетью, то, что у него выбили саблю да из ладони, сказывается. И в таком состоянии он хотел выйти драться с тигром, идиот, говорит она и почему-то улыбается. Степной дурак, из-за тебя стой тут. Она оборачивается к своему противнику и расправляет плечи. Что же трюк не удался? Сейчас она больше не сможет играть испуганную и усталую, но у нее в рукаве все еще остались козыри. Ладно, не получилось. Вздыхает она и скользит над залитой кровью палубой вперед, к здоровяку с его палкой, обмотанной войлоком. «Придется убить тебя так, ха, так даже интереснее», — выкрикивает Чжаатун. Тигроборотень взмахивает своим орудием. Она легко уклоняется в сторону и лезвие ее меча взблескивает серебристой рыбкой. «Ах ты!» — здоровяк взмахивает палкой еще раз и по воздуху веером разлетаются капельки крови из порезанных костяшек правой руки. «Сапкедан Каспач, касание змеиного жала», — говорит она, скользя рядом с здоровяком. «Может быть, уже начнешь воспринимать меня всерьез?» Толстяк, думал, что легко победишь. Три взмаха моего меча и ты начнешь просить помощи у своих дружков, потому что не справишься сам. Напомни мне правила берегового братства, это правда, что у вас право на лидерство решается путем поединка. Если ты не скажешь своим дружкам расстрелять меня из арбалетов, то не успеет солнце зайти за горизонт, как у вашей банды будет новый лидер. Я, тварь, рычит здоровяк и отбрасывает палку с войлочным наконечником. Подать мою палицу, вот видишь, палки для меня недостаточно, говорит она, усмехаясь. Ставка на то, что он недооценит ее, допустив ошибку, открывшись для одного удара, провалилась. Максут вынудил ее открыться, но у нее все еще есть возможность вывести мастера из равновесия, высокомерие и насмешки, презрение. И уж что-что, а глядеть на людей с презрением дочка семьи Чучжоу умела с самого детства, и если усталость и испуг были настоящими, то, она взглянула на своего противника, мастер земли, тигроборотень, большой, очень большой, сильный и самоуверенный, как ты смотришь на всех вокруг, когда ты, такой, сверху вниз, однако он тигроборотень, а значит, не допущен в высшее общество, невзирая на уровень владения свой ци, невзирая на достижения и подвиги, таким одна дорога, в Вэй, то есть в армию, такой как он, никогда не станет чиновником высокого ранга, никогда не будет принят при дворе императора или хотя бы наместника провинции, а значит, несмотря на все свои достижения, испытывает постоянное, грызущее чувство собственной неполноценности. «Лучше бы ты сама отложила свой меч в сторону, девчонка», — говорит ее противник, взвешивая в руке свою булаву. «Мой Гаруда не оставляет легких ранений, если я куда попаду, то могу испортить твое красивое личико, Гаруда. Ты назвал булаву таким именем, впрочем, чего ожидать от неуча? Тебя, наверное, даже к экзаменам не допустили. Ты хоть читать-то умеешь? Видимо, придется показать разницу между образованными людьми из высшего света и неграмотными бродягами, недостойными даже. Ах ты тварь!» И исполин сорвался в атаку, вскинув тяжелую палицу над головой. Грохот. Доски палубы проламываются от удара его огромной булавы. Лиосянь стряхивает кровь с кончика меча и делает один шаг в сторону. Если бы он не разозлился настолько, чтобы забыл о защите, у нее никогда бы не получилось, но сейчас. «Аркх!» — хрипит здоровяк, хватаясь руками за шею, но кровь пульсирует и просачивается, бежит сквозь его пальцы и с каждым следующим толчком его покидает жизнь. «Школа змей. Искусство легкого касания», — говорит она, глядя как он оседает на палубу в лужу собственной крови. Стало необычайно тихо, хотя мгновение назад звенела сталь, рвали воздух проклятиями и стонами. А сейчас скрипели лодки с щербатыми бортами, билось обмаренные доски волны, и выходила розовой пеной энергия земли из поверженного тигра. Он еще не верит, что мертв, из последних сил подтягивая оружие. Простое действие полностью опустошило источник ци. Великан испустил дух, стоя на коленях и не выпуская палицу из рук. Пираты переглянулись, а затем рванули в самоубийственную атаку. Они шли не за лодкой и наживой. Им нужна лишь наследница дома, Гасра. «Сложи воду и ветер вместе», — с восторгом вскрикнул Максут. Он все понял, когда бился с оборотнем, смешав поспешность кочевника и осторожность уханьцев. Подхватив с палубы свой меч, ринулся в бой, стелящий вправо, поза лучника, прямой цей. Затем поменял стиль на родную стихию, рванув по кругу, нещадно калеча ударом с доворотом. Вновь оттянул противника на себя мягким переходом на стиль воды. Отпрыгнув, бросил взгляд на брата. Посох удивленно вскинул брови на предложение мечника, немного подумал, а затем улыбнулся так кровожадно, что даже мечнику стало не по себе. То, что произошло потом, трудно поддавалось объяснению. Волны вдруг стали захлестывать высокий борт водой, сбивая с ног пиратов. Досталось и защитникам. Смешавшись с пролитой кровью, стихия Шуй с интересом ожидала просьбу говорящего с водой. То, что ей предложил смертный, было необычно и интересно. И она отозвалась. Кудесник закрутил посохом, начиная с длинного витка, а затем, ускоряясь, толкнул на врага подготовленное заклинание. Водяная плеть, толщиной в кулак, искрилась от напряжения, сорвалась с навершия, а позже впечаталась в речных разбойников. Удар стихии, усиленный ветром, отбросил врага назад, как совсем недавно Чжао Тун раскидывал матросов своей палицей, дробя кости и разрывая внутренности, ломая тела, словно сухой камыш. Все, что оставалось защитником корабля, так это добить умирающих, даруя милость. Через короткое время все было кончено. Стихия Шуй ушла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя лишь мокрую палубу, продрогших выживших и скрюченных в смертельных судорогах пиратов. Казалось, они по чужой воле крутились в безумных танцах, а лишившись сил, упали навзничь. Раскинутые в разные стороны ноги, сложенные под неестественным углом тела, вывернутые руки. Двух братьев и сестру поблагодарили очень сухо и с большим опаской. Никто не хлопал по плечам и не жал руки. Их сторонились и чурались, неумело и фальшиво подбирая слова. Искренним был только страх и отвращение. Если Лиосянь это смущало, то кочевники, живущие по принципу «пусть ненавидят, лишь бы боялись», откровенно потешались. Капитан и кормчий единственные, кто горячо и искренне произнес слова. Но все изменилось после требования Максуда передать факельное масло. Когда первый горшок разбился об лодку пиратов, капитан понял, что собирался сделать этот варвар. Не сметь. Вся прибыль и убытки по пути следования принадлежат мастеру пути. Все будет посчитано, реализовано и каждому участнику начислена доля за участие. Прокричал старый моряк. Это моя добыча. Мой трофей. Мое возвышение. Рычал в ответ Максуд. Ситуация изменилась в очередной раз. Все матросы и оставшиеся в живых воины перешли на сторону капитана, хоть со страхом, но оголив оружие, а напротив стояла лишь троица кочевников, да не находил себе места кормчий у руля. А это мой корабль. Пока на тебе, Гуань, ты взял на себя ответственность за сохранность груза на протяжении всего пути. Ты продал свой меч и кровь. Не испугался хозяин Бжонки. Он прав, брат. Примирительно положив руку на плечо мечника, произнесла Лиосянь. Мы взяли на себя обязательство. Опусти меч. В самую большую лодку посадили семерых гребцов, а позже привязали ее к Бжонке, тем самым придав ускорение груженному кораблю. Медленно, но уверенно торговый корабль набирал ход, а за ним болтались на сцепке, треща бортами, еще четыре лодки. Изначально было на три больше, только слишком близко к перу руля закручивало корму затянутых к бортам и был риск поломки в результате удара. Легкораненым оказали помощь, кое-как перемотав порезы, позже отправив их расчищать палубу. Трупы пиратов просто и без затей перевалили за борт, предварительно освободив от всех ценных вещей, включая обувь и оружие. И из наваленной кучи трофеев предложили пятерым героям битвы выбрать себе по одной вещице. Максуд долго выбирал оружие, но прямого меча в предложенном не было, потому забрал элементы брони поверженного оборотня. Лиосянь демонстративно отвернулась, а вот Гасра с огромным любопытством тщательно перебирал прибыток казне мастера пути. Радостно вскрикнув, он достал простую холщовую веревку с затертой бронзовой пластиной. Затем, хитро улыбаясь, подошел к сестре. Максуд говорил, что твои уши нас накормили, вот ответная благодарность. С этими словами протянул девушке ладонь. Две серьги, щедро инкрустированные нефритовыми камнями, перекочевали в руку Лиосянь, а у нее выступили слезы на глазах. Братья решили, что это из-за подарка, не зная основной причины. Память вновь перенесла ее в недалекое прошлое. Когда в комнату шумно зашел отец, пропавший потом и дымом, в полном боевом доспехе, поспешно прошелся, раздавая приказы прислуге, а затем, оставшись вдвоем, опустился возле нее на колени. С той же улыбкой, что сейчас у колдуна, он протянул ей эти же самые серьги. Камень мужское начало янь, вода женское инь. Нефрит – важный элемент в нашей культуре, так является великим пределом мужского в женском и наоборот. Отнеси в свою шкатулку, ты будешь блистать в них на своей свадьбе». Затем она мысленно добавила к списку смертельных врагов всех речных пиратов и оборотней школы тигра. Из воспоминаний ее вырвал сильный ветер. Очнувшись, девушка увидела, как Гасра крутил мельницу своим посохом, направляя потоки воздуха в парус. Мгновением позже раздались крики. Это гребцы в буксире спешно резали веревку, чтобы их не тащило кормой вперед. В ближайший порт даже не заходили. Перегнав лодки на берег, капитан размахивал руками, отчаянно торгуясь, а позже ударил по рукам. Перегрузив мешки с трофеями, а на их место приняв провизию и чистую еду, его доставила обратно портовая джонка. Дальше начался дележ. Доля была смешной. Половину от выручки забрал мастер пути. 20-я часть от остатка перешла капитану. Остальные были поделены между матросами и воинами. В итоге троица получила 4 лина серебром на каждого, гуань героя речного сражения и рекомендации перейти на головной корабль. Когда Максуд согласился, вся остальная команда с облегчением выдохнула. Какая бы ни была помощь варваров, но их откровенно боялись, а невинная улыбка мечтательного даровитого и вовсе вызывала ужас. Глава 13. Змея из воды, змея из песка. На первом корабле, где находилось все руководство, их доставила небольшая лодка с двумя гребцами. Лишь только поднялись на борт, их тут же сопроводили охранники до большой каюты в корме корабля. Отобрав на входе оружие и тщательно обыскав, пропустили внутрь. На коврах, среди тюков с товаром, пили чай старшие чины. Мастер пути, господин Ван Бо, начальник охраны, господин Минтао, снабженец и старший караванщик, Ли Фанг. Переступив порог, вся троица высказала уважение. Короткий кивок от Максуда, полупоклон Гасра и традиционным приветствием муханьцев удостоила Лиосянь. Герои битвы на реке, защитники земли Хани и моей казны. Уже не убыток, а некая прибыль. Похвально, Ван Бо излучал довольство и дружелюбие. Меж тем его глаза оставались холодные и расчетливы. Небрежно махнув рукой, привел в движение Ли Фанга. Тот поспешно вскочил, быстрым шагом исчез за товаром, но вскоре вернулся с резной деревянной шкатулкой в руках. «Присядьте с нами, друзья, выпьем чай да поделимся планами на жизнь. Как мне сообщил Минтао, вы с нами лишь до крепости», — медленно и четко проговорил мастер пути. «Я был бы рад, если наш путь пройдет дальше Империи Вэй. Мне нужны такие люди». «Куда держите путь, господин Ван Бо?» — поинтересовалась девушка. «Пока не знаю. Жребий решит», — видя изумление на лице кочевников, мастер пути уточнил. «Быть может, через пустыню к Парфянам и через Среднее море к Эллинам, или путь укажет увидеть Великий Памир на севере. Желтым морем уйдем ли в Индию, не мы выбираем путь, он выбирает нас. Присаживайтесь». Братья сели привычно и вальяжно, скрестив ноги и сгорбившись. Лиосянь на коленях с прямой спиной. Через мгновение перед ними появились фарфоровые пиалы с национальным орнаментом, а кувшин с длинным тонким носом поделился терпким чаем. Между тем Ван Бо начал свой неторопливый рассказ, делясь тайнами своего ремесла. «Шелковый путь извилистый, тернист, полный опасностей и вызовов, вернее сказать, пути. Их тысячи, как и дорог в пустыне, и каждый караванщик знает лишь точку выхода и город, в котором намечается торг. Зависело от того, что за товары везешь: шелк, нефрит, бумагу, бронзовые зеркала и фарфор, рис, чай, специи, изделия из кости, бронзы, серебра, а еще вытянутые из сундука жребия и согласование цен. Лишь на месте сбора все торговцы получали информацию о том, какого товара в избытке, а где нехватка. Быть может, не урожай или град в определенном регионе, и цена на рис высока. Засушливое лето, черные тучи саранчи, пожары, мятеж, война. Очень много факторов, от которых зависло направление. Если привезли одинаковый товар несколько торговцев, то развозят в разные стороны, чтобы не потерять в цене, часто обмениваясь прямо на площади между собой, если рынки сбыта далеки. И это только начало. Дальше шел жребий направления. Теперь товар выбирал, куда ему уйти и в каком количестве, с кем из торговцев. Он был старшим мастером и диктовал свои условия. Когда все копья сломаны, союзы заключены, мастера принимали заказы от правителей или чиновников, интересовались спросом на внутренних рынках. Меха и золотые блюда, медь, мед, лоза винограда и граната, экзотических животных, невольниц, скакунов, алмазы, асбест, ладан и гвоздика, шафран, карри, зира. Принимая заказы, старались не создавать переизбыток в столице, держа хороший ценник, а после обсуждали новости и путь. Вновь менялась судьба каравана. Если на пути лежал город в осаде или терзаемый хворью или мором, то искали обходные пути. Миграция кочевников, их состав и отношения с купцами, наличие колодцев, мест отдыха. К примеру, последние новости, с которыми ознакомил их Ментао. Парфяне, переключившись с истребления кочевников на войны с иранскими племенами, ослабили границу с Великой Степью и сделали путь через пустыню или в обход по южной грани песков непригодным и опасным. Хунну рассорились на совете вождей, оттого единой данью за проход через их территории не расплатишься, а каждый оазис будет требовать мзду, исходя из собственных амбиций и желаний. Бухара строит крепости, будет требовать дань за проход. Дербент направляет потоки, булгары могут не пустить дальше своих земель, заставив продать на их базарах весь товар по неинтересным ценам. Кавказцы предложат драгоценный камень и шкуру ирбиса, которых трудно будет реализовать. Скифское море кишит разбойниками всех мастей и национальностей. Элосе неприветливость с чужаками, а кашлык не отпустит без ритуалов. Помимо торговых дел есть еще проблемы государственного уровня. Религиозные препоны, закрытые общины, агрессивные племена и роды. Кхмерли на юге сплотились в единую нацию, с непонятным отношением к северным соседям. Народы реки Инд в очередной раз испытывают мятеж, залива благодатную почву кровью, в угоду новому строю. А сколько важной информации получит от своих коллег на сходе мастеров. Столько вопросов, меняющих изначальный план. Всю ночь они будут придумывать стратегию, цену, направление, чтобы поиметь большую прибыль, а утром передадут волю товара и пути своим слугам. Все, чего так жаждали на севере и западе, на юге и островах тащили на себе верблюды и ослы, выносливые лошадки, мулы, а по водным артериям – лодки, джонки, корабли, плоты. В торговле участвуют десятки тысяч рук, но основную прибыль получают лишь сотня из них, и расползутся из единой точки старта сотни длинных змей, вереницы верблюдов и мулов, по воде и по песку, минуя горы широким кругом или штурмуя горные пределы. Принесут с собой серебро и золото, новые товары, невиданных зверей, стекло, религию, а иногда и смерть. Караваны, как вены, разгоняющие кровь, полные богатыми элементами, искрой творца, хворью и отравой. Так в джунга попал опиум от индусов, маковое молочко, оспа, туберкулез, чума, лихорадка. Кочевники приняли информацию спокойно, их с детства учили, что путь сам выбирает их, разбрасывая, как искры при сильном ветре. А вот Лиосянь слушала с удивлением, сравнивая рассказ мастера пути со сложившихся у нее мнением. Отец ее говорил совершенно иное, сравнивая их ремесло с паразитами на бродячей собаке. А без таких новостей, что стекаются со всех сторон света, невозможно вести внешнюю политику не только государства, но и небольшой провинции. Узнай простой земледелец, что в 10 переходах от него рис стоит 2 цены, то тут же бы поднял цены. Мы едем на встречу с братьями. 3 месяца назад наши пути разошлись, но мы встретимся с ними в стране Вэй, ответил на предложение Максуд. Вэй большая страна, сынок, ты не найдешь в ней никого, а скорее потеряешь себя. Начал издалека Ментао, отхлебнув чаю, почесал нос привычным жестом. Караван будет в пути больше года, столько же возвращаться назад, а за это время многое может произойти. Порой, может так случиться, что дальняя дорога безопаснее, а возвращаешься назад совсем в другую страну. Максуд сложил размышления брата с намеками начальника охраны и широко улыбнулся. По всему выходило, что все уже знают о предстоящей войне, потому, как во время шторма, уходит подальше от родных берегов. А если есть понимание расклада сил, не лучше занять правильную сторону, а братья, каждый из нас троих знает, в какой они стороне и сколько до них идти. Пришло время переглянуться Ментао и Ван Бо, не водит ли их за нос словами. Что за сказки? Ли Фанг горел показной обидой. Уважаемые господа пригласили взрослых людей для серьезного разговора, а не ярмарочного шарлатана. Завяжите нам троим глаза, раскрутите в разные стороны и мы укажем в одном направлении, с улыбкой ответил Гасра. Вам же не нужно видеть, где находится небо, а где земля. Начальник охраны напрягся, ожидая любую каверзу от кочевников, а мастер пути рассмеялся в голос. Это будет любопытно. Оставив чашу на дастархане, хлопнул в ладоши. В тот же миг вошли слуги. Принесите мне 3 шоры, которые изготовили для арабов. Низко поклонившись, служки ушли прочь, спиной вперед, а через непродолжительное время принесли желаемое. Напоминала конструкция что-то среднее между уздечкой и клобучки для соколиной охоты. Затянув на Максуде первый комплект, слуги надели на Лиосяне и Гасру другие два. Позже начальник охраны включился в игру, он крутил мечника в разные стороны, постоянно меняя скорости направления, пытаясь сбить с толку. Устав крутить, он попросил указать направление. Меч позвал к крови, тянуло со спины родным, но еще три шепота с трудом откликались. Между тем он понял, в каком направлении находятся братья. Вытянув руку, указал путь. Минтая запомнил направление, опустил руку парня вниз, а затем усадил на циновку. Проделав то же самое с кудесником, тот быстро поднял руку, указав пальцем в ту же точку. Старший усадил Гасру лицом к лицу с собратом. «Стой, я сам!» — окрикнул караванщик, с трудом поднялся, растер затекшие от длительного сидения ноги. Грузной походкой он подошел к девушке. «Ты не принадлежишь к их роду, а капитан корабля передал мне интересную беседу пиратов. Если промахнешься, то мы поменяем условия найма. Проводите нас до конца маршрута. Может, желтые повязки потеряют след». Слова купца выбили Лиосяне из колеи. Она вдруг сгорбилась и стала размышлять. Быть может, путь с караваном был бы проще, но жажда мести взяла вверх. Ей нужно стать сильнее, чтобы все ее враги заплатили. Глубоко вздохнув, она отринула все мысли, следя за дыханием. Глубокий вздох, выдох через воображаемую точку на кончике носа. Новый вздох, длинный выдох. Там, чуть левее ее плеча, горели красным две точки, а чуть дальше третья. Она поверила в клятву и вытянула руку. «Я так и знал», — торжествующе произнес торговец. «Ты немного не угадала. Самую малость». Через мгновение в каюту требовательно постучали. «Зайди», — громко ответил купец. «Господин Ван Бо, вы просили предупредить, когда река поменяет направление. Мы на разливе и поворачиваем». Гасра и Максут улыбнулись одновременно, а лицо девушки залила краска. «Допустим, а теперь все одновременно укажите направление». Из разных положений тела, все трое вскинули руки. «Снимите с них шоры. Я удовлетворил свое любопытство, хоть и разочарован вашим отказом. Оставайтесь с господином Минтая, вкусите пищу, а мне пора приготовить подарки таможне». Начальник охраны был очень любопытен и выпытывал у троицы все детали ритуала, активно агитировал за вступление в сухопутный караван, обещал многие почести и щедрую оплату. Ему до умопомрачения хотелось выведать секрет, ведь, используя, но зря тратил слова. В завершении ужина он выдал всей троице одинаковые кольца с символикой дома длинной руки. Показав такое в лавках или рынках, обладатель кольца получал небольшие преференции, скидку или же помощь. Солнце встает прямо по курсу корабля. Большой изгиб, где река Желтая свернула с севера на восток, сначала замедлил передвижение, но уже ближе к вечеру поднялся ветер, что позволило поднять паруса. Максут и Гасра стояли на носу, ловя потоки воздуха, упиваясь силой родной стихии. Кудесник впитывал силу ветра, наполняя источник про запас, а когда крупицы начали переполнять его, жадно потянул энергию воды. Что меч, что посох, оба брата стояли на пороге очередного возвышения, при котором раскроются новые грани их таланта. Преодолеть, чтобы выжить. Победить, чтобы стать сильнее. Там впереди стоял город Чинган, на стыке трех царств, окруженный двумя реками с юга и севера, зажатый горами с запада. Он представлял из себя город, ярмарку, столицу торговли Джунга. Первая стоянка, где будут выгружены товары в длинные доки, купцы получат свой жребий, а мастера пути цель, там и придет конец их речному путешествию. Останется только на простом бревенчатом пароме переправиться через реку, а после найти братьев. Их высадили заранее, согласно договоренности. Может, мастер пути Ван Бо и был скуповат, но не добился бы своего положения, прознав люди о его вероломности. По воде, минуя горы, три пальца шестилапой птицы обогнали своих возможных преследователей на день, а то и два. Все, что они могли сделать, сохранить преимущество. Получив от местных ориентир, троица поторопилась занять место на простом бревенчатом настиле с рулем и рядом весел. Получив оплату за проезд, паромщик закинул руки за голову и улегся. Братья переглянулись между собой, недоуменно пожали плечами. «Это ритуал какой-то, мы когда поплывем?» Наконец не выдержал Максут, наблюдая, как хозяин парома откровенно задремал. «Плыви, кто тебя держит, река вот она, а паром ходит между берегами», — отозвался капитан плота. «Ты получил оплату за проезд, так что отвязывай свою подделку из бамбука и в путь, уже откровенно злился мечник. Ответом его не удостоили. Вместо этого, паромщик отвернулся и откровенно захрапел. Не успел Максуд шагнуть с намерением проучить наглеца, как Гасра нагнал волну, что перекинулась через невысокий бор, окатив спящего с головы до ног. «А, что случилось?» — спросони визжал мужчина. Вскочив на ноги, начал озираться. «Ты не пошел по воде, вода прошлась по тебе», — искренне смеясь, ответил кудесник. Затем шевельнул посохом, направляя на паром новую волну. Мечник даже передумал силой уговорить несчастного, настолько смешно он выглядел. Всю спесь и наглость смыло за борт речной водой. «Господин, смилуйся, не могу я вас одних увести в убыток себе. Сейчас выцы придут со складов, вот вместе и отправимся. Как раз полная лодка наберется». Ждать пришлось до вечера. Лишь только начало смеркаться, с доков пошел хмурый усталый люд на свет от простого каганца. Народа набилось достаточно, появилась даже усадка. Пугающе скрипели связывающие бревна веревки, а все дно ходило ходуном. Троица изначально опасалась речного транспорта, но видя, как беззаботно и с каким фатализмом выцы уселись на пол, успокоились. Проблемы начались лишь тогда, когда паром добрался до простора большой волны. Качка усилилась, вода все чаще перекидывалась, а течение сносило сильнее обычного. «Господин шаман, прошу вас, успокойте желтую реку. Не ровен час разобьет мое ремесло», — взмолился паромщик. Если Гасра задумался над проблемой и способами ее решения, то Максуда разозлила просьба капитана. Взял денег, а еще и просит помощи. Но следом появилась другая сложность. Спокойные ранее выцы начали переглядываться между собой и коситься на троицу. «Хань?» — спросил здоровый верзила, поглядывая на оружие Лиосянь. «Брат, а сможешь скинуть всех этих глиняных людей, как тогда на корабле?» — спросил мечник на своем наречии. Услышав незнакомый говор, работники порта наоборот успокоились. Нюханьцы уже хорошо. Опустившись на колени, Гасра опустил обе руки в беспокойную воду, шепча что-то невразумительно, медленно водил кистями из стороны в сторону. Удивительно, но после его действий вода вокруг плота успокоилась, справа и слева все так же бились волны, в радиусе примерно 20 локтей от кудесника ровное зеркало водной глади. Паромщик налег на весло всем телом, стараясь побыстрее пройти опасный участок, а на лице Даровитого сначала стерлась улыбка, позже парень пошел белыми пятнами, и когда он совсем побледнел, мечник насильно оторвал его руки из воды. «Я убью тебя, лодочник!» – прохрипел Максуд. На берег Гасру вынесли докеры на руках, в благодарность за волшбу. Чуть позже, когда Лиосянь разговорила мужчин, те подсказали ближайшую таверну и сориентировали по обстановке. Несмотря на уровень владения меча девушкой и Максудом, с обессиленным кудесником на руках они легкая добыча. Путь до таверны занял много времени. С трудом достучавшись до хозяина корчмы, Лиосянь заказала две комнаты, воды для обмывания и плотный ужин. Шаману отдельное меню из куриного бульона, острого риса и небольшого количества маккали. Девушка решила, что рисовое вино позволит брату согреться. Глава 14. Царство земли. Наутро Гасра страдал от головной боли. То небольшое количество вина, что влила в него Лиосянь, хоть и согрело организм, но и побочно отравила его. Видя, что ходок из него никакой, девушка приняла решение устроить день для обретения телесной и духовной чистоты, а еще не мешала вернуться к тренировкам мечника. Она еще не забыла бой Максуда в двух ипостасях энергии, его переходы от воды к ветру, и хотела бы нивелировать слабые стороны и развить сильные. Взяв у служки просторные халаты, она загнала ребят в купальни, а затем проплатила две бани-бочки фурока с дровяной печкой у основания. Позже, когда пристроила братьев, заказала полную стирку вещей, возможный ремонт или починку обуви и платьев. Портовый город, близкий к большой ярмарке, предлагал широкий выбор услуг на любой карман и потребности, от купальни на открытом воздухе до банных изысков. Все, что требовалось для отдыха и гигиены, включая благовония и масла, а также купальщиц с разным уровнем раскрепощенности и предлагаемого комплекса услуг. И чем крупнее ценник, тем выше уровень. Лиосянь строго отсекала любые попытки жриц любви продать опыт и тело, а позже и сама занялась своей гигиеной. Традиции омовения не менее древние, чем искусство владения меча, а способов достичь желаемого многие десятки. Изначально необходимо сбить грязь тремя водами, а лишь добившись эффекта, распарить тело в горячих источниках, подогреваемых бочках и чанах, очищая внутренние органы и сам источник от зла, переживаний, чужой воли. Лишь затем можно перейти к медитативному отдыху под сильными руками массажиста. Тем временем братья, изначально принявшие кипячение скептично, раскусили удовольствие от банных процедур, и спустя непродолжительное время лениво перекидывались словами: «Суп из мечника и гуляш из кудесника. Надеюсь, что наша сестра тоже варится в котелке вместе с травами и специями», – пошутил Максуд. Гасра, напротив, был предельно собран. Он рассматривал очищение через стихию воды, как важный урок. Знакомство с алкоголем навсегда отвратило его от этого пагубного пристрастия. Чувствовать себя плохо – это одно, а видеть, как яд травит тело, выжигает узлы и портит источник совсем другое. Тем приятнее было наблюдать, что яд покидает его организм, заполняя новой энергией. «Это полезно, брат», – отозвался посох. «Натруженные долгим переходом мышцы ног и спины получают быстрый роздых. Потраченная энергия оседает пеплом в жилах и венах, замедляя бег крови. Горячая вода вымывает не хуже ветра. Ты уже говоришь, как ухоньцы. Не забыл ли ты нашу веру?» – усомнился в словах посох и меч. «Нет. Те же слова, только с другой стороны. Я рад, что познал стихию Шуй. В отблесках воды и великой волне понимаешь силу ветра», — уклончиво ответил Гасра. «Надеюсь, я достаточно проварился, пора бы уже слугам сыпать в бульон овощи и рис. На земле Вэй все разительно отличалась от родины Лиосянь. Огромные дома из камня и глины, мощные укрепления, крепкие стены. Даже небольшие деревни окружены высоким каменным забором, а уж города тем более. Если бы и широкие улицы были закрыты от неба, то каждое селение представляло из себя огромный храмовый комплекс с коридорами и переходами. Столь колоссальна была разница с речной страной Хань, тем более с просторами Великой Степи. Чуть позже все эти дома, стены и строения начинали давить своей массой. Казалось, земли было вокруг больше, чем воздуха. Девушка и мечник с удивлением рассматривали все вокруг, удивляясь размаху и масштабу, вычурным украшением из камня. А вот Гасру привлекли внимание статуи из глины и камня, имитирующие воинов. Они стояли возле богатых домов, словно стражники. Многие были искусно украшены. Вырезанное лицо выкрашено в желтый, на месте глаз вставлены камни или стеклянные бусины. Найти двух одинаковым было невозможно. Отличались друг от друга, совсем как люди, только более высокие и массивные. Даже здоровяк Максуд был ниже на целую голову, и уже в плечах на добрый локоть. Только кудесник видел в них скрытую силу, а под металлическим шлемом одной из таких фигур, к которой он подошел поближе, явно чувствовалось сосредоточение энергии. Не сдерживая любопытства, кудесник сблизился со статуей, затем и вовсе стянул с нее шлем. В ту же секунду вспыхнули глаза статуи красным, глиняная структура ожила и отобрала шлем, а следом резко толкнула Гасру в грудь. Чуть позже открылась дверь и выскочил служка. «Эй ты, бродяжка, еще раз тронешь голема господина Вунчо и получишь 50 палок наказания». Чем больше рассматривал слуга дома стоящих перед ним воинам, тем сильнее робел. «Передай своему господину, раб, что я просто поинтересовался его игрушкой и приношу свои извинения за любопытство. Прощай, кудесник». Максут и Лиосянь шли дальше уже менее свободно и раскованно. Чем ближе был центр города, тем чаще попадались те самые големы. Многие были украшены орнаментом, некоторые облачены в тяжелую броню на сочленениях. Неизменный оставался лишь материал камень или глина, из которого они были созданы, и обязательная защита головы. «Что думаешь, брат?» – наконец спросил мечник. «Думаю, что выцы, когда минуют большую реку, начнут делать вот таких уродцев. Это и будет их основная ударная сила. Не проще послать людей?» – удивилась такому ответу девушка. «Сколько нужно еды, времени для отдыха, кораблей для перевозки тысячи воинов?» – улыбаясь, ответил кудесник. «Так, а для перевозки этих камней и глины не нужно?» – вспыхнул Максуд. Только весь замысел посоха поняла сестра. «Зачем везти глину и камень туда, где будет и первое, и второе? Нужны лишь мастера, которые замешают тесто и изготовят необходимое. Несмотря на обилие рек и полей в ее родной стране, земли также хватало. А если тайно переправить десяток шаманов?» Много лет назад император всего срединного государства Циншихуанди объединил весь Чжунга под своей дланью, огнем и мечом, но взамен предложил защиту всему народу. Память вновь перенесла ее на 10 лет назад. Зимним вечером они с учителем грелись у жаровни, а он вещал о истории сильного государства с блеском в глазах. Эта история заполнилась юной госпожей Лиосянь надолго. Все, что касалось легендарного полководца, стратега и мудрого правителя было интересно девушке, намного больше, чем дикие племена и малые орды на севере. В тот раз он рассказал о великом кургане. Цин Шихуанди правил долго и оставил после себя единственного наследника, Инчжен, будущего Цин всего Чжунга. Когда молодому императору исполнилось 13 лет, он начал готовить свою будущую гробницу. Огромный некрополь, размером с город, был высечен прямо в горе. Огромный некрополь, заполненный неисчислимыми богатствами. Комнаты, полные золота и серебра, вазы с дорогим маслом и вином, благовониями и украшением, а охранять все это было поручено каменным истуканам. Когда небесный император умер, вместе с ним, возле реки Вэйхи были погребены тысячи воинов из камня и глины. Лучники, колесницы, всадники, офицеры, копейщики, музыканты и акробаты, общим количеством более 10 тысяч статуй, 48 наложниц, экзотические животные и самые преданные слуги. Чтобы в новом мире господин ни о чем не нуждался, 10 тысяч воинов ждут, когда их разбудит говорящие с землей, дополнил рассказ Гасра. Великая терракотовая армия, вдали от больших рек, изумившись, прошептала Лиосянь, та, где сила Шуй бесполезна. Отец столько сил приложил, чтобы увеличить границу по желтой реке, но забыл про наследие небесного императора. Глину еще можно расколоть, а как быть с камнем? Вдруг спросил Максуд. Его вопрос повис в воздухе, и только ветер ответил резким порывом. Чем дольше они шли, тем сильнее чувствовали направление до братьев. С часом это чувство усиливалось многократно, пока Гасру вдруг не осенило. Они идут нам навстречу. Уже к вечеру, когда троица остановилась в небольшом селе на ночевку и успела поужинать, по мощенной мостовой застучали копыта 6 лошадей. Максуд первый выскочил на улицу, чтобы увидеть братьев, и изумился преображению. За столь короткий срок братьев было не узнать. Одинаковая броня и сбруя на конях, на плечах красные повязки, а грудь украшена массивной бронзовой монетой с названием «Дома». Максуд, брат, легко соскочил с седла Симрин и бросился в объятия. Следом спрыгнул Батыр, не спеша подошел к мечнику и широко улыбнулся. «Ты не потерял сестричку, мечник», — тихонько проговорил лучник. «У твоего брата на нее большие планы». Ханой медленно спустился, вальяжно подошел последним, удерживая на лице важное выражение, но как только Максуд сощурил глаза, прыснул со смеха. «Брат», широко раскинув руки, стратег бросился на здоровяка, а с порога за ними наблюдал Гасра и Лиосянь. «Как я понимаю, все подняли стяг», — задал свой вопрос мечник. «Мы втроем на пороге следующего возвышения», — слишком поспешно ответил Симрин, а Ханой напротив поморщился. «Где моя сладкая сестричка?» Копье бросился к девушке, схватил ее и начал кружить. Поставив удивленную Лиосянь на твердую землю, обнял кудесника. «Давайте пожрем. Умираю с голода. А еще, тут кто-нибудь играет у кости?» За ужином Гасра и Максуд рассказали о своих злоключениях, бою на корабле, а также о предостережениях мастера пути. Ханой внимательно слушал, задавал наводящие вопросы, постепенно вытягивая из ребят всю информацию, даже ту, которые мечник и кудесник считали незначительной. Немного поерничал относительно доли за спасение джонки и товара от пиратов, но отметил мастерство Лиосянь в дуэли против оборотня. «Мы встречали этих уродов. Все разбойники на треть состоят из изгоев школ. Если бы не удача Симрина и меткость Батыра, не добрались до дома Шандана. А началось все так славно. Если троица мечника удалось путешествовать по реке, то отряду кнута пришлось глотать желтую пыль многие километры. Они сразу взяли хороший темп, стараясь максимально удалиться от братьев, чтобы увязать за собой возможную погоню. Между тем, Ханой посещал каждую деревню, село или город по пути, чтобы засветиться. В таверне он закупался едой, щедро делился с трактирщиком новостями, постоянно спрашивая дорогу на юг, в царство Сунь. Таким образом он пытался сбить преследователей с толку, разделив или измотав отряд. Неприятности начались, когда они достигли границы с ничейными землями. Между реками Хихи и Вэйхи стоял небольшой городок, полный швали и отбросов, разбойников всех мастей и пиратов. Преданность, совесть, честь и отвага были в том городе давно мертвы и приколочены к воротам в назидание всем гостям. Как бы они ни хотели объехать Чжан-Юань стороной, но коням необходим отдых, да и неделя в седле давала о себе знать. Полагаясь на удачу Симрина, кнут решил побыть день в этой клараке, постоянно ожидая неприятности. В первый же день их пытались обокрасть, ограбить и убить. Если с ловкими на руку помогал не менее ловкий Батыр, грабители и их неумелые засады легко вычислял кнут, то отстаивать свое право на жизнь приходилось всей троице разом. Бывшие крестьяне и ремесленники, ступившие на скользкую дорогу, не могли нечего противопоставить кочевникам, которых учили воевать с семилетнего возраста. От них отстали, только Ханой не обманулся на такую уловку. На следующее утро, когда не успевшие толком отдохнуть ребята решили уезжать, их ждали три неприятных события. Коней украли. Ответственный за пригляд животных найден мертвым с улыбкой от уха до уха. А все их попытки найти животных приводили или в тупик, или к новым дракам. Чистая случайность, в лице удачливого копейщика, навела на след похитителей. Устав наворачивать круги по городу, где каждый второй хочет тебя ограбить, а первый обокрасть, троица пошла в трактир, чтобы посовещаться и набрать припасов в дальнюю дорогу. Только они ступили на порог. Как? Дальше я расскажу. Прервал стратега Симрин. Пока Ханой искал место, где можно не только поесть, но и держать оборону, а Батыр тянул носом в сторону кухни, я услышал, как падают кости из деревянного стакана. Два удара сердца, и я в игре. Самому удачливому из пятерки братьев везло. Каждый раз кости летели на стол, падали нужной стороной. Его схватили за руки, на крик появились собратья, но не найдя в рукавах подмены, игроки вновь сели за стол. Сначала выбыл один из разбойников. Вывернув карманы и заложив оружие, он проигрался подчистую. Следом второй, осыпая проклятиями варвара, вышел из-за стола, оставив при себе кривую саблю и нож. Оставалось трое. Я, Верзила и Худой, как жерть адепт огня, со смехом рассказывал Симрин. Ставки росли, пропорционально поднимался мой выигрыш. В итоге, Худой снял с себя цепь, на которой был рубин, величиной с детский кулачок. Я ответил всем, что у меня было, а здоровяк, схватив кости в кулак, раздавил их. Верзила зарычал, у него не хватало средств, чтобы сравняться со ставкой оппонентов. Он кинул на стол мятую бумагу. Как оказалось, это было приглашение на свадьбу местного шинши. Огнепоклонник кивнул, приняв ставку, копье пожал плечами, не понимая ценности этого приобретения. Позже принесли новые кости, адепт разглядывал их и шептал имя своего бога. Верзила проверил вес, грани и пообещал убить владельца и сжечь таверну, если они окажутся крапленными. После броска Худого, на костях было 9 точек, здоровяк кинул 11, Симрин. «Моя очередь», — прервал смеющегося брата Батыр. «Мы ели», — Ханой накидывал варианты, куда могли уйти с нашими конями. «Гляжу на адепта огня, а он светится, как и его лысина на солнце». Следом швыряет камни толстяк, и вот уже солнце огнепоклонника закатилось за толстую тучу, туча вскочила на ноги и давай плясать. Наш удачливый пожал плечами и тряхнул стаканом. В таверне стало так тихо, что слышно было, как растут усы на лице подавальщиц. Лучник заржал над собственной шуткой, остальные лишь улыбнулись такому сравнению. Не успели камни упасть, как Ханой крикнул брату хватать лук. Батыр натянул тетиву, кинул взгляд на копье, а Симрин уже летит спиной вперед. Адепт, а как позже оказалось сумниец, не обращая внимания на кочевников, поджигает здоровяка и хватает свой медальон. Только зря он так поспешил. С обожженной мордой оборотень хватает двумя лапами за голову выходца из царства Суни и начинает давить так, будто проверяет арбуз на спелость. Голова хлопнула, обдав всех вокруг кровью. Этого Верзиле показалось мало, и он переключил все внимание на варваров. Симрин уже держал копье, Батыр натягивал лук, а Ханой разматывал кнут. Казалось бы, втроем против одного топора. Мы скакали от этого увольня по всей таверне, как кузнечики в высокой траве. Ударит копьем и тут же убегает наш игрок. Полоснет по лицу кнутом и прячется от широкого маха топора. Я рассыпаю второй колчан. Набегались на год вперед. Отсмеявшись, слово вновь взял Ханой. Мы с трудом одолели эту тварь. Половина стрел пришла в негодность. На копье нужно было менять наконечник, а на нас троих штаны. Собрав деньги и непростой амулет, собирались было на выход, как нас остановили три десятка воинов. Все из-за проклятого приглашения на свадьбу. А мы втроем, так как победили претендента на мужа дочери, сами становились женихами. «Кто невеста?» — сквозь смех спросила Лиосянь. Троица кнута в тот час скривили лицо. В здешних краях очень своеобразно подходит к заключению брака. В общем и целом, невестой была утонувшая дочь местного шинши. Глава 15. Свадьба, похороны и новый дом. «Это как?» — в один голос спросили Гасра и Максуд. Алиосянь поджала губы, она знала о древней традиции, а также случаях ее проведения. Своего мнения относительно обряда она не имела, так как не сталкивалась с ним ранее, а знала лишь со слов учителей. Если воин при жизни не заключил брак, то его могут поженить после смерти. Дочкой местного правителя была известная королева пиратов Джен-Ши. Кстати, пока не забыл, умершие или погибшие могут быть обручены только с мертвыми. За столом воцарилась тишина. Если копье, лук и кнут знали ответ, как, впрочем, и сестрица, но выжидали паузу, то меч и посох пытались уложить в голове саму причину проведения обряда. Первым, как это и ожидалось, вспыхнул Максут. «Какой смысл? Зачем? Я не понимаю», — сокрушенно пробормотал мечник. Затем его вдруг озарила догадка. Осклабившись, он бросил подозрительный взгляд на друзей. «Потешайтесь, они не шутят, брат. Только я не понимаю ценность приглашения в качестве жениха. Судя по тому, что оборотень поставил на кон самое дорогое, что у него было, значит, это не просто традиция или церемония. Объяснишь, сестра, зачем нужен этот обряд?»